Сынишка рыжего султана. Примечание. Чак Паланик. Red Sultan's Big Boy. 2015 год. Конец примечания. Конь был просто огромен. Однако по-настоящему Рэндала беспокоила Лиза. Она положила глаз на коня, чистокровный араб гнедой масти. Бока цвета красного дерева. Стоил он больше, чем они могли себе позволить. Тысяч этак на несколько. Рэндал спросил, не великоват ли конек для маленькой девочки? «Мне уже 13, папочка», — возмущенно ответила дочь. «Это ведь жеребец», — напомнил Рэндал. Лиза неспроста назвала его папочкой, зато очень добрый. Про коня Лиза вычитала в интернете. Она все узнала из сети. Лиза и Рэндал стояли у ограды паддока. Объездчик тем временем водил араба на веревке внутри круга, заставляя его выписывать восьмерки. Посредник нетерпеливо поглядывал на часы. Жеребца звали сынишка рыжего султана. Его отцом был рыжий султан, а матерью — весенняя луга, окутанная голубоватой дымкой. Собственный конь Лизы, Пегги Мерин, издох на прошлой неделе, и она плакала, не переставая, до недавнего момента. «Выгодное вложение денег», — вкрадчиво сказала она отцу. 6000, — вклинился посредник. Он смерил взглядом Рэндала с Лизой, как парочку деревенщин, у которых ни гроша за душой, сказал, что с тех пор, как бум жилищного строительства пошел на убыль, люди уничтожают прогулочные яхты или не в силах больше платить за место в порту, снимают их с прикола, отпуская в свободное плавание. Цены на сено просто заоблачные, да и плата за жилье теперь такая, что обычные люди коня себе позволить не могут. Рэндал в жизни океана не видел, но в голове у него сразу возник образ. Флотилия яхт, прогулочных катеров и моторных лодок. Мечты и устремления людей все уплывает. Целое Саргассово море брошенных прогулочных судов сгрудилось где-нибудь в открытых водах. «Я много сделок заключил», — добавил посредник. 6 косых — это, считай, дешевле грязи». Экспертом по коням Рэндал не был. Однако заметил, как жеребец наклонился к Лизе и дал погладить себя. Лиза большим пальцем раздвинула ему губы, взглянув на зубы и десны. Заглянуть коню в рот — это как попинать автомобиль по колесам. Логика всегда подсказывала Рэндалу проверять у коней зубы. От дома и до самого округа Чикасса, в любой конюшне, у любого заводчика, если вспомнить, каких особей он повидал на своем веку, этот скакун должен стоить 1030, даже в самый пик кризиса на рынке. Лиза щекой потерлась о шерсть лошади, проверяя гладкость. Он как на видео. Рэндал не знал, какой именно фильм имеет в виду Лиза. Не то черный красавчик, не то черный жеребец, не то вовсе национальный бархат. Сопливых историй про девчонок с лошадками пруд пруди. В последнее время Лиза вела себя очень по-взрослому, и Рэндалу отрадно было видеть ее в радостном возбуждении, особенно после того, как быстро занемог и помер ее конь Зауэркраут. Ведь еще на прошлых выходных Мерин катал девочку. Наверное, объелся листьями вишни, в них мышьяк, или пожевал крапивы, или даже клевера. В будни Лиза жила с матерью в городе, а на выходные приезжала к отцу. Еще воскресным вечером с Пегем все было замечательно, а в понедельник утром, когда Рэндал пришел кормить его, бедняга Зауэркраут лежал на земле с пеной у рта. Мертвый. Лиза ничего не сказала, но тайно, скорее всего, винила отца. Во вторник она позвонила. Вот приятная неожиданность. Пришлось сообщить печальную новость. Лиза не плакала. Во всяком случае, не заплакала сразу. Пережила сильное потрясение. Голос ее по телефону звучал тихо и отстраненно. Наверное, даже зло. Дочь уже возненавидела Рэндала. Подростку всегда надо кого-то винить. Тишины Рэндал испугался. Рыдала Лиза, когда в пятницу Рэндал приехал забрать ее к себе. Малышка выла в голос. На полпути к нему она смахнула слезы и достала из сумки телефон. Спросила, «Давай поедем завтра на животноводческий рынок Конвея? Ну, пожалуйста, папочка». Лиза времени попусту не тратила. Утром в субботу заставила отца взять прицеп для перевозки коней. Еще даже не увидев лошадь, она понукала Рэндала ехать быстрее и безостановочно спрашивала. «Чековую книжку не забыл?» «Точно? Папочка, дай взглянуть». Жеребец не взбрыкивал, не рыл землю. Он спокойно терпел, пока Рэндал и продавец осматривали копыта. Спокойствие животного настораживало. Не под лекарствами ли? Выглядел жеребец подавленным, побежденным. Пожалуй, стоило бы прислать к нему ветеринара. Арабский жеребец не может быть так спокоен, если только он не больной. Но Лиза ждать не хотела. По условиям развода дом остался Рэндалу. И правильно, ведь он принадлежал семье Рэндала с тех самых пор, как земля вообще обрела собственника. Земля, амбар, свидание с Лизой по выходным и зауэркраут до прошлых выходных. За радость ребенка Рэндал с радостью выложил бы 30 штук. Лиза переводила влюбленный взгляд с коня на отца и обратно. Наконец Рэндал выписал чек, а Лиза повела жеребца к прицепу. Сынишка рыжего султана стал Лизин. Он брел за девочкой с покорностью верного пса. Давненько Рэндал не ощущал себя хорошим отцом. Если жеребец и правда болен, или его накачали лекарствами, скоро выяснится. В первые выходные Лиза радовалась, как не радовалась, с самого развода родителей. Записалась на уроки объездки на ферме Мэри Везеров неподалеку. Соседи Рэндала жили за полями темно-зеленой люцерны. Занятия в школе закончились, и вдоль гравийных обочин, тихих сельских дорог разъезжали на конях группы девчонок. На столбах изгороди пели жаворонки, следом за лошадьми плелись собаки, а ирригационные распрыскиватели выдавали струи воды, в которых радугой преломлялся яркий солнечный свет. Когда девчонки подъехали к дому, Рэндал встал на крыльце и взглядом проводил дочь. Сынишка султана был прекрасен, и Лиза была исполнена гордости. Она даже заплела ему гриву в косички, украсив их голубой шелковой лентой. Все время, что Лиза ухаживала за его гривой, конь стоял смирно. В тихом обалдении девчонки окружили жеребца. Гладили его, словно проверяя, настоящий ли. Рэндал вспомнил детство. Тогда раз в пару лет к ним в городок привозили на прицепе трейлер, украшенный с обеих сторон надписью в виде переплетенных ковбойских лассо. «Спешите видеть! Машина смерти Бонни и Клайда!» Шоу устраивали на парковке перед магазином «Вестерн Авто» или близ карнавала на ярмарке. Показывали ржавый двухдверный купе, изрешеченный весь в рыжих потеках с разбитыми окнами, измочаленные спущенные колеса, фары в дребезги. За 25 центов Рэндал мог посмотреть и ужаснуться кровавым пятнам на сиденьях, даже сунуть палец в дырки от пуль. Это был мрачный реликт темной эпохи. У Рэндала где-то завалялась фотография. Они со Стю Гилкристом стоят на фоне расстрелянной машины. Обоим столько же лет, сколько сейчас Лизе. Рэндал со Стю еще спорили, от пули какого калибра, какая дырочка в кузове. Машина олицетворяла историю Америки. Эта часть большого реального мира вошла в жизнь Рэндала, показав, что плата за грехи – смерть. Преступная стезя себя не оправдывает, и вот подружки Лизы окружили коня, точно как когда-то ребятня обступала машину смерти. В один год привезли показать машину смерти Джеймса Дина, в следующий раз машину смерти Джейн Мэнсфилд, потом машину смерти Кеннеди. Народ толпился вокруг них, делал фотки, лишь бы потом доказать друзьям: смотрите, мол, я прикоснулся к ужасному. Пока девчонки любовались жеребцом, Лиза достала из заднего кармана сотовый. «Конечно, это он, сейчас докажу». Она покопалась в менюшке. С крыльца Рэндал слышал, как несколько раз телефон звякнул. Обступившие Лизу девчонки разразились стонами и смехом. Что бы там ни показала им Лиза, девчонки теперь гладили жеребца по морде и бокам. Вздыхали и ворковали, прижимались губами к щекам коня, делали селфи. Девчонки ускакали, и через два дня зазвонил телефон. Рэндал сидел на кухне и проверял электронную почту. Индикатор прогресса застыл. Интернет предоставляла спутниковая компания, связь медленная, зато не испортишь одним нажатием клавиши тишину и спокойствие светлой кухни, не вылезет на экран какая-нибудь мерзость. Сегодня так трудно блюсти чистоту детской жизни. Скоростное соединение не стоило непорочности Лизы. Впрочем, этого и многого другого жена не принимала. А звонил Рэндаллу Стю Гилкрист. «Тут твоя девочка была только что». «Так и ведут себя добрые соседи, присматривают за твоими близкими». Рэндалл похвастался, что с июля Лиза будет чаще гостить у него. «До конца лета», — удивился Стю. «Она выросла в милую барышню. Гордишься, поди?» Тон его голоса Рэндаллу не понравился. О чем-то Стю не договаривал. Так Рэндалл и спросил напрямую, и не ошибся. «У нее, смотрю, новый конь», — сказал Стю. Рэндалл объяснил, какая беда приключилась с прошлым любимцем Лизы, и прихвастнул, в какую даль пришлось тащиться за новым. Он ждал, что Стю похвалит жеребца, мол, красавец, выдержанный. Когда же Стю заговорил, теплоты в его голосе как не бывало. «Я, как никто другой, хочу ошибиться», — едва не прорычал он, — «но мне показалось, что это сынишка рыжего султана. Я прав?» Рэндалл опешил. От страха его прошиб озноб. «Хороший жеребец», — осмелев проговорил он, — «славный». Стю не ответил, то есть ответил, но не сразу. «Рэндалл, мы с тобой, бог знает, сколько соседи». «Уже три поколения», — согласился Рэндалл и поинтересовался, в чем дело. «Я только хочу сказать», — процедил Стю, — «что вам с Лизой всегда будут рады у нас». «Стю?» «Это не мое, конечно, дело», — запинаясь, произнес сосед. «Но мы с Глендой будем очень признательны, если ты не станешь приводить к нам эту бестию». Рэндалл спросил, «в коне, что ли, дело?» «Может, Лиза успела провиниться? У Гилкристов две дочки ее возраста. Девчонки могли поссориться, подцапаться, а после помириться. И все быстрее вспышки молнии жарким августом. Они любят сгустить краски». В трубке щелкнуло, и в беседу вступила жена Стю Гленда. Рэндалл представил, как она сидит на кровати со второй трубкой в руке. «Рэндалл», — сказала она, — «не сердись, пожалуйста. Но мы не разрешим нашим девочкам и близко подходить к твоей ферме, пока жива эта лошадь». Рэндалл начал было возражать, однако Гилкристы попрощались с ним и повесили трубки. За следующие несколько часов позвонили почти все соседи — Хокинсы, Рамиресы, Кои, Шенди и Тюрнеры. По всему выходило, что группа наездниц движется в круг района по 17-й дороге в сторону Боундари-Лейн, а после на запад по Скай-Ридж-Трейл и по дороге заглядывает к родителям или родственникам каждой девочки в группе. Все они матери, отцы, тетушки, дядюшки, бабки-детки или кузены по очереди спешили отзвониться. Сдержанно поприветствовав Рэндалла, все как один спрашивали, уж не сынишка ли рыжего султана под седлом Лизы? Стоило ответить утвердительно, да, мол, он самый, как его предупреждали, чтобы копыта этого жеребца на их дворе не было. Более того, Рэндалл от него, если не избавиться, с ним перестанут общаться. К концу поездки Лиза осталась совершенно одна. Ближе к вечеру компаньонкам строго запретили сопровождать ее. Впрочем, к дому Лиза подъезжала ни капли не смущенная. Голову держала высоко, спину прямо. Вид имела самодовольный, если не сказать победный. Жеребец вел себя кротко, проявлял доброту и покладистость. Лиза, пока чистила ему бока, сказала, что он послушен, исполняет команды, и ход у него плавный. Ничто, ни собаки, ни машины, ни самолеты, из которых опыляют посевы, его не пугает. Никто и слова дурного не сказал. Странная реакция родственников подруг Лизу не встревожила. Увидев коня, они даже не думали подходить к нему. Велели только девчонкам спешиться и направляться домой. Той ночью, когда Рэндалл с дочерью мыли посуду, к их дому подъехала машина. Остановилась в конце гравийной дорожки. Из-за звонков Рэндалл нервничал. Он ждал, что машина вот-вот уедет, но тут окно разбилось. Кто-то побежал прочь, заскрипели по гравию покрышки. Среди осколков на ковре в гостиной лежал изогнутый предмет — подкова. Лиза взглянула на нее, слегка скривив губы в улыбке. В следующую субботу они погрузили сынишку рыжего султана в прицеп и поехали на ферму к Мэривезерам. Эннет Мэривезер обучала верховой езде всех в округе еще с тех пор, как сам Рэндалл был мальчишкой. Парковка перед паддоком кипела мамочками, их дочками и лошадьми. Стоило Лизе распахнуть дверцу прицепа, как гомон на площадке смолк. Одна девочка захихикала, за что удостоилась гневного взгляда старших. Кто-то произнес: «Да это не как сынишка рыжего султана». Все обернулись на голос Эннет Мэривезер, великой наездницы. Она шла, поскрипывая кожаными сапогами. На пуговицах ее фрака играл бликами солнечный свет. Окинув взглядом притихших мрачных мамаш, она посмотрела на Лизу и не без сочувствия сказала: «Прости, но группу на этот сезон мы набрали с избытком». Рэндалл выступил вперед со словами: «Помнится, вы набирали группы и покрупнее. Если не считать мамочек, девчонок набралось не больше среднего». Лиза будто не слышала обращенных к ней слов, она провела жеребца вниз по пандусу. Эннет попятилась. Эннет Мэривезер, которая никогда прежде не пятилась, как бы ни был конь строптив. Не спуская глаз с жеребца, она жестом велела остальным расступиться, подняла стек. «Буду признательна, если ты погрузишь животное обратно в кузов и увезешь». Толпа затаила дыхание. «С какой стати?» — прокричала в ответ Лиза с таким небрежением, какого Рэндалл прежде в голосе дочери не слыхал. Лиза не просто покраснела. Она сделалась цвета солнца, когда смотришь на него сквозь прикрытые веки. «С какой стати?» — рассмеялась мисс Мэривезер и оглядела толпу в поисках поддержки. «Твой конь убийца?» Невозмутимо глядя на свое отражение в ногтях, Лиза сказала: «А вот и нет». Она прижалась к щеке лошади. «Право же, он милый мальчик». «Он хуже, чем убийца», — сказала великая наездница и сделала жест мамашам, чтобы те подтвердили ее слова. «Здесь всякий согласится со мной». Лиза обернулась к отцу, Рэндалл стоял, онемев. Конь тем временем вытянул шею, принюхался и зевнул. Эннет Мэривезер посмотрела на усмехающуюся девочку чуть ли не с жалостью. «Лиза Рэндалл, ты прекрасно знаешь, что этот конь — воплощение зла». «А вот и нет», — промурлыкала Лиза и поцеловала араба. «Мамаши поморщились». Ночью Рэндалл заколотил досками разбитое окно. В сумерках он еще видел во дворе холмик и самодельный крест из двух досок на нем. Выкрашенный в белый, крест был подписан «Зауэр Краут». Дочери Рэндалл соврал, что питомец похоронен здесь, однако труп бедного животного увезли на жиркомбинат в Харлоу, в соседний штат. Лиза нарвала маргариток на клумбе, разбитой матерью матери Рэндалла. Возложив букет на ложную могилу, Лиза опустилась на колени и принялась молиться. Вечерний ветерок доносил обрывки слов. Она признавалась, как любила старую лошадь и как любит новую. Рэндалл пришел к мысли, что любовь человека к питомцу самая чистая. Любовь к животному, коню, кошке, собаке — это всегда романтическая трагедия. Ведь ты любишь того, кто заведомо умрет прежде тебя. Как в том фильме с Элли МакГроу. Будущего нет, только близость в настоящий момент. Темнота сгущалась, и Рэндалл уже почти не видел Лизу, зато хорошо слышал ее. Она говорила, как нравится ей это лето, как чудесен сынишка рыжего султана и как все его обожают. Но когда она сказала «люблю тебя, мама», Рэндалл сообразил, что Лиза говорит по сотовому. Лиза еще не вернулась в дом, а на кухне зазвонил телефон. Рэндалл снял трубку. Звонившего Рэндалл прежде не слышал. Определенно, иначе запомнил бы голос, с присвистом задыхающийся. И вот этот голос, которого Рэндалл никогда не забудет, произнес: «Я не ошибусь, предположив, что вы текущий владелец арабского жеребца по кличке сынишка рыжего султана». Рэндалл внутренне приготовился к потоку словесных помоев. Лиза тем временем поднялась на крыльцо. «Прошу, примите к сведению», — не дожидаясь ответа, продолжил неизвестный, «что за упомянутое животное я готов предложить $500 000». «Кто звонит, пап?» — спросила Лиза, незаметно приблизившись. «Так, никто», — ответил Рэндалл, кладя трубку. На следующей неделе чутье подсказало Рэндаллу смотаться в Харлоу на жиркомбинат. Странное было решение, ведь не каждый день интуиция заводит людей на завод, где из лошадей варят клей. Один только запах там мог свалить с ног. Рэндалл ехал по дороге вдоль сетчатого забора, пока не оказался у запертых ворот. За забором он заметил трейлер и посигналил. Наружу выглянул мужчина и спросил: «Чего надо?» Рэндалл ответил: «Пару недель назад я отдал труп Мерина по кличке Зауэркраут». Не утруждаясь тем, чтобы отпереть ворота, мужчина достал планшет с бумагами, листая которые, уточнил: «Пегги Мерин, говорите? Вы записи ведете?» «Ага, вот, шкура в порядке, кости, копыта». «Да, постарались, ничего не упустили». «Удалось выяснить, что его убило?» «Власти округа заставляют нас проверять трупы на губчатый энцефалит». Перед мысленным взором у Рэндалла стояла картина. Мерин лежит в стойле, вытянув шею, мордой в луже кровавой пены. Мужчина тем временем показал ему бумажку на планшете и ткнул пальцем в графу, где было записано «Атропин». «Сердечный приступ?» «Похоже, Мерин ваш забрел в заросли послена или на картофельное поле». «Долго он мучился?» — спросил Рэндалл. Каждый мускул в его теле обмяк, как будто он только вышел из-под горячего душа. «Нет, недолго», — покачал головой мужчина. «Умер прямо на месте, где и отравился». За неделю Рэндаллу позвонило еще несколько странных людей, все предлагали продать жеребца. Среди них был посредник, он позвонил ночью в четверг. «Я не для себя, вы не подумайте», — оправдывался он. «Я выступаю исключительно как посредник между вами и третьей стороной». Начал он с предложения в 12 тысяч, вдвое больше той цены, что заплатил Рэндалл. Тот напрямик спросил: «В чем дело? Из-за чего суета?» «Хотите сказать, вы не знаете?» — уточнил посредник. Рэндалл осторожно покачал головой и тут же, вспомнив, что говорил по телефону, добавил: «Чего я не знаю?» «Видео не смотрели?» «С тех пор, как оно стало вирусным, ко мне разве что с того света заявки не поступают». Прежде чем Рэндалл повесил трубку, посредник успел сказать: «Звонила ваша дочурка и просила пересылать предложение ей, но покупка-то оформлена на ваше имя». До этого ничего страшнее сигнала 30 Рэндалл не смотрел. Это был образовательный фильм, который мистер О'Коннор показывал их классу в школе. Фильм о том, как важно быть внимательным при переходе железнодорожных путей и пристегиваться к машине. Он сохранился в памяти, как полузабытое воспоминание сродни бронзированным пинеткам или комкам ваты в пузырьках с аспирином. Фильм изобиловал черно-белыми снимками разбитых машин и людей, грудь которым пробила рулевой колонкой. Рэндалл помнил лобовые стекла с дырами, как от пушечных ядер, в тех местах, где сквозь них вылетели дети. Кровь и моторное масло на снимках не различались, просто чернильно-черная лужа. Одному мальчику в классе, Логану Карлайлу, стало плохо, и он потерял сознание. Еве Ньюсом вроде тоже тогда поплохело. Жуткий голос за кадром сшивал лоскуты кошмара в единое полотно. Когда в следующий раз вам покажется, что вы быстрее товарного поезда, подумайте дважды. Тут же раздавался гудок локомотива, звенело стекло и скрежетал металл. Далее шли новые снимки подростков в раскуроченных останках автомобиля. Голос рассказчика гремел: «Думаете, безопасно обходить стоящий школьный автобус?» Тут же появлялся снимок двухполосной сельской дороги и раздавленных детских трупов. Была еще жуткая вещь – журналы с фотографиями мест преступления, лежащие в парикмахерской под стопкой «Плейбоя». Увесистые подборки свидетельств убийств на почве секса, зверств и насилия, например, обнаженная женщина, руки и ноги которой отхватили мясницким секачом, труп в чемодане, поверх лица черная полоса, чтобы сохранить остатки достоинства, или женщина на ковре в цветочек в номере старого отеля – ее придушили проводом от дискового телефона. На страницах из грубой пожелтевшей бумаги было много женщин, голых, умерщвленных разнообразными способами, и у всех на глазах чернели полосы. То, что Рэндалл увидел в интернете, оказалось намного страшнее фильма и тех журналов. Скачавший и просмотревший видео мог с равным успехом выпить отравы. Рэндалл сразу признал коня. Сынишка рыжего султана вытворял с мужиком, стоящим к нему задом, такую мерзость не забыть до конца дней. Причем Рэндалл увидел эту похабщину уже после друзей и соседей. Страшно подумать, что люди теперь думают о нем. Но там, где прочие узрели грех, он разглядел одиночество, печать небывалого отчуждения. Рэндалл снова пересмотрел видео. Оно, в общем-то, было не столько о физическом удовольствии, сколько о реальном воплощении того, что с тобой ежедневно проделывает жизнь. Это больше походило на подчинение некой могущественной силе. Мужчина на экране, может, и испытывал удовольствие, однако никакой романтикой тут и не пахло. Процесс отдавал скорее страстью религиозной. Рэндалл увидел в нем акт покаяния, уловил в смысле ролика стремление перестать быть хозяином себе, утратить контроль, желание угодить некоему огромному, тяжеловесному богу, ощутить его грозное и сокрушительное благословение. Рэндалл третий раз просмотрел видео. Он боялся даже допустить мысль, что суть происходящего на экране все-таки в удовольствии. Удовольствие, которого большинство людей не познает, ради которого и умереть не жалко. Чистый, плотский восторг. Судя по ухам и стонам, мужчина под конем так и думал. Скорее всего, он знал, что его снимают, но ему было плевать. Изогнул спину, прикрыл глаза и улыбался. Странно было видеть этакое непритворное счастье. Мужчина на экране стал ритмично подаваться навстречу коню. По ляжке потекла темная струйка. Наверное, кровь. Рэндалл снова нажал ввод, и событие повторилось. На сей раз он следил за конем. Рэндалл запоздало сообразил, что темная струйка на ляжке мужика — сперма. Для человеческой ее было слишком уж много. Он снова нажал ввод. Окно так и осталось непочиненным. Рэндалл жал ввод всю ночь. Он приглушил звук и продолжал смотреть ролик, пока не зазвонил телефон. «Как вы, должно быть, знаете, — начал человек на том конце провода, — у вашего коня есть специфические таланты, чрезвычайно интересная группе избранных покупателей. Тот же человек звонил пару дней назад. Считаю своим долгом предупредить. Эти люди не погнушаются и крайним насилием». Рэндалл смотрел видео до вечера пятницы, пока не пришла пора забирать дочь к себе на выходные. Семью в дом на ферме Рэндалл перевез после смерти отца. Лиза тогда была еще совсем мелкая. Последние 2 года жизни отец провел в доме престарелых в городе, где они навещали его почти каждый день. Дом служил этакой капсулой времени. Пианино стояло на прежнем месте, и каждая дека, каждый молоточек в нем имели свою легенду. Ничего не выбросишь. Каждая декоративная подушечка могла поведать долгую историю каждого пятнышка, каждого стежка. Если жене случалось положить вилку для нарезания мяса в другой ящик стола на кухне, Рэндалл возвращал ее на место. Когда жена купила зеленую краску, намереваясь перекрасить спальню на 2-м этаже, Рэндалл заставил краску вернуть. Тетушка поклеила в спальне обои. Каждый шов в их рисунке был священен, неприкосновенен. Косяк кухонной двери был весь в зарубках, ростовых отметках тех, кто давно умер. Семья Рэндалла могла бы стать музейными смотрителями, однако супруга, в конце концов, предпочла вернуться в город. То, что Рэндалл воспринимал как наследие, Эстелле казалось проклятием. Лиза приезжала гостить к отцу через силу. Ей было скучно, пока Рэндалл не купил Мерина. Она заботилась о животном с тем же трепетом, с каким Рэндалл заботился о доме и ферме. Лиза бросила сумку с вещами на заднее сиденье машины, а сама уселась на переднее пассажирское. Все это время она не переставала трещать по мобильному. «Не мои проблемы. Если думаете, что найдете другую лошадь, ну и ладно. Не тратьте мое время». Она мельком взглянула на отца и подмигнула ему. «У нас и так предложений хватает». «Это правда?» — спросил он, не глядя на дочь. «Что правда?» – переспросила Лиза, водя пальцем по сенсорному экрану и со смехом добавила. «Ты про видео?» «Порнография, мерзость!» Пэрис Хилтон», — закатив глаза, ответила Лиза, «Ким Кардашьян, Пэм Андерсон, Роб Лоу. Все снимали домашнее видео», — она рассмеялась. «Это же весело, пап». Рэндалл стиснул обод руля. «Так ты тоже смотрела. Это же классика интернета, вроде мифа, который они проходили в школе». «Про Леду и Лебедя», — сказала Лиза. «Они с друзьями ничего забавнее в жизни не видели». Рэндалл заметил, что это не весело, а трагично. Лиза принялась тыкать в экран мобильника, собирая информацию, факты. «Нет, папа», — не сдавалась она, — «очень даже смешно». Рэндалл спросил, «с какой стати?» Немного подумав, Лиза ответила, «не знаю, наверное, потому что мужчина белый». Пока ехали, она перечисляла детали. «Мужчина, гетеросексуал, разведен, у него один ребенок, и умер он от разрыва сигмовидной кишки». «Разве не идеально?» — усмехнулась Лиза, кивнув на экран мобильника. «Он был шишкой из Хьюлетт-Паккард, или одним из 500 богатейших людей по версии Fortune, или директором какого-нибудь военно-промышленного предприятия. А если бы это была девушка, твоя ровесница?» — с вызовом спросил Рэндалл. Лиза погрозила отцу пальчиком. «Тогда все, даже кто просто смотрел ролик, отправились бы за решетку». «А если бы мужчина не был белый, осторожно, будто ступая по тонкому льду?» — спросил Рэндалл. Листая страницы и набирая текст, Лиза ответила. «Ролик с черным — это уже расизм. Ни один сайт не разместил бы его у себя». Она также объяснила, что если бы под конем была женщина, видео назвали бы сексистским и женоненавистническим. Даже если бы женщина пошла на такое добровольно, ее поступок сочли бы вынужденным, навязанным культурой и глубоко укоренившейся ненавистью к самой себе. То же самое было бы справедливо и в отношении гомосексуалиста. Ролик смешной именно потому, что участник его мужчина, белый, натурал взрослый. Лиза сказала, «Я даже доклад по этому видео сделала на урок по гендерной концепции». Оторвавшись от телефона, она широко и довольно улыбнулась. «Получила пятерку». «Он ведь умер», — запинаясь, напомнил Рэндалл. «Не на экране», — пожала плечами Лиза. «Он умер спустя несколько часов в больнице». У Рэндалла зазвонил телефон. «Посредник». Рэндалл не ответил. Лиза продолжала легкомысленно рассуждать. «Это как если бы мать природа отомстила за глобальное потепление, устроенное на нашей планете белым патриархатом». Она вздохнула. «Не расстраивайся, пап». «Просто ты выбрал не то время, чтобы быть натуралом, белым и христианином». В ее голосе звучало самодовольство, непоколебимая уверенность, и Рэндаллу стало жаль дочь. Прошло довольно много времени, прежде чем он набрался смелости и спросил, «Это ты убила Зауэркраута?» Листая текстовое сообщение, дочь ответила, «Текущая ставка 2,5 миллиона». Больше Рэндалл с дочерью не разговаривал. К дому они подъехали поздним вечером. У ворот фермы их дожидалась толпа ребят и девчонок. Всем хотелось поглазеть на сынишку рыжего султана. По дороге в дом Рэндалл слышал, как Лиза предупреждает, посмотреть на жеребца стоит $5, сделать с ним селфи 10. Когда они сели ужинать, посредник прислал сообщение, текущая ставка около $3 миллионов. Рэндалл отправил ответ наличкой. Он невольно принялся тратить в уме эти деньги. Лучшее образование для Лизы, новая жизнь где-нибудь, где Эстелла будет счастлива, свобода от прошлого. Он написал, что станет с лошадью. Посредник ответил, «Лол, будь уверен, телегу жеребец стягать не станет, ему обеспечит жизнь, о которой мы с тобой можем только мечтать». Конь на видео отнюдь не выглядел несчастным. Как можно вообще сравнивать такую жизнь с жизнью, скажем, коня, тягающего плуг? Человечество, казалось, приносит в существование животного что угодно. Тесное стойло, химия, увечья, унижение, смерть, но только не удовольствие. На выходных Лиза объехала район, всем назло. А Рэндалл? Рэндалл зарылся в альбомы с фотографиями. Семья никогда ничего не выбрасывала. Он нашел снимок, на котором они со Стю Гилкристом стояли на фоне машины смерти Бонни и Клайда. Оба мальчика лучились счастьем. Оба просунули пальцы в пулевые отверстия на дверце с водительской стороны. Паркер и Бэрроу можно было назвать и злодеями, и мучениками, смотря кто рассказывал их историю. Однако, выставленная на показ, их машина собирала денег больше, чем они успели награбить. Вечером в воскресенье Лиза возложила букетик цветов на могилу Зауэркраута, и Рэндалл отвез дочь к матери, прощаться не стали. В понедельник Рэндалл вспомнил рассказ о тех, кто пускал в море яхты и катера, кто не мог больше позволить себе эту роскошь. Подумал о мужчине на видео, который, наверное, думал, что получает неземное удовольствие, тогда как его внутренности уже превратились в кровавую кашу. Рэндалл позвонил посреднику, и тот назвал место встречи. Точка нигде, посреди заросшего полынью поля, площадью в сотни квадратных миль. Рэндалл погрузил сынишку рыжего султана в фургон и заодно прихватил крупнокалиберный револьвер, из которого можно было запросто продырявить сразу и Бонни, и Клайда. В указанное место он, однако, не поехал, а взял на сотню километров к северу. Он спасал жеребца лучшим из возможных способов. Остановив машину, вывел его из прицепа и расплел косы в гриве. Повел в самую глушь. Жеребец по-прежнему был кротким и милым животным, здоровый, не накачанный лекарствами и, тем не менее, порченный. Рэндалл приготовился сделать то же, что сделала его дочь с Зауэркраутом. Если уж она смогла, то и у него получится быть судьей, присяжными и палачом. Первым насторожился конь. Он навострил уши, а после уже и сам Рэндалл различил доносимый ветром топот копыт. Скакали не дикие лошади, не мустанги, просто одичавшие кони. Рэндалл был тут не первый посреди пустынного, продуваемого ветрами нигде. Прежде сюда приходили другие люди, готовые совершить то, на что решился он. Рэндалл был не одинок, но пришедшие сюда до него нашли выход лучше, и вот на горизонте пасся табун отпущенных на волю надежд и чаяний. Вдалеке скакали невозможные, на первый взгляд, мечты, устремления. Сняв веревку с шеи араба, Рэндалл принялся топать и хлопать в ладоши, однако животное не испугалось, не стронулось с места. Тогда Рэндалл выстрелил несколько раз в воздух. Сработало, жеребец ускакал. А Рэндалл запоздало сообразил, что мог бы сперва расковать его. Он много чего мог бы сделать хорошего, если бы подумал заранее. Желая проверить, верно ли поступил, Рэндалл приставил к виску ствол и нажал спуск. Боек ударил в холостую, патронов не осталось. Рэндалл был прощен. По пути домой Рэндалл напомнил себе, что он все еще на хорошем счету в сообществе, а значит, покупать у него урожай не откажутся. На большие сделки Рэндалла, конечно, не хватит, но как-нибудь он протянет.